Грузовик, не снижая скорости, миновал ворота пресептории и не свернул на гаражную площадку, а двинулся по прямой, мимо трапезной, ряда коттеджей, таксидермички, пока не остановился под майским дубом. Люди бежали ему навстречу, а впереди всех почему-то была Кони в халатике, изжеванном телятами. Тимурас соскочил с подножки и бросился к ней. «Мама!» — по-детски всхлипнул он, прижимаясь к ее необъятному округлому плечу. И тогда все встало на свои места. На узенькой галечной полоске, возле массивной яшмовой глыбы, часа два назад установленной над свежей могилой Лероя, выжидающе маячила чья-то фигура, только бы не Параскев. «Ну, прощай, Маржик», — сказала Варвара черногубому Аполлину, с которым она проплавала эти два часа буквально плечом к плечу. «Не затаскуй тут без меня и не наделай глупостей, как тот Олешек. Ну, иди же, вон и девочки твои фыркают, скучают». Она сильными грибками пошла к берегу, пока не услышала шорох гальки. Тогда вскочила и побежала на пляж, пугливо кося назад. Очень уж боялась за своего Маржика, как бы он не ринулся следом, движимый проклятым синдромом. Но на сей раз, кажется, обошлось, или Аполлины вообще не были подвержены этому злу. Человек, ожидавший Варвару, оказался сухощавым нигерийцем с противоречащими его облику кудрями врубелевского демона. На свадьбе она видела его издалека, во главе стола. «Меня зовут Жан-Филипп», — проговорил он приветливым тоном, каким, наверное, разговаривают с новичками-лаборантами члены Высшего Галактического Совета. «Я знаю», — сказала Варвара, залезая мокрыми ногами в подогретые сапожки. «Мне рассказывали, что у вас несколько своеобразный взгляд на природу некоторых феноменов данной планеты», — проговорил он с заминкой, которая, по всей видимости, была для него не характерна. «Вот я и решил побеседовать с вами». Он посторонился, полагая, что она направится в поселок. «Мне не хотелось бы далеко уходить». Варвара покачала головой, всматриваясь в темно-кофейную гладь воды. И в подтверждение ее опасения оттуда торпедой вылетело массивное тело, лихо изогнулось и шлепнулось обратно с невероятным в вечерней тишине грохотом. «Маржик, или какой-то другой досужий шутник, тогда, может быть, перенесем нашу беседу часа на два», — галантно предложил Жан-Филипп. «Не исключено, что я здесь и заночую», — вздохнула Варвара, провожая глазами разбегавшиеся круги на воде и нашаривая ногой какую-то железку, не то гайку, не то скобу. «Минуточку». Она подошла к самой кромке воды и, размахнувшись изо всех сил, благо сил хватало, забросила свою находку в море. «Поищи, поищи», — пробормотала она, «отвлекись». Гайка булькнула, и больше никакого движения в воде не возникало. Видно, Аполлин обиделся. «А вы ночью-то не замерзнете?» Уже другим тоном, обыденным, домашним, забеспокоился Жан-Филипп. «У меня халат с подогревом», — сказала она, накидывая капюшон на мокрые волосы. «Да поймите же, я с этим Аполлином два часа ныряла, за плавник держалась, и за шею». Вдруг опять, «Да», еще тише и мягче ответил он, и она поняла, что ему все про оленя известно. «Да, вы правы, мы в ответе за тех, кого мы приручаем». Варваре захотелось сморщиться, но она автоматически сдержалась, пометуя, что при этой гримасе усики у нее встают дыбом. «Беда вся в том, что мы в ответе еще и за тех, кого приручили не мы, но говорить этого не стоит. Так что же вы наблюдали?» Жан-Филипп снова изменил тон, сейчас это был научный руководитель базы. «Мираж нельзя назвать даже наблюдением, а сегодня и вообще ничего не было, вероятно, Аполлины мешали». Она промолчала о том, ради чего ныряла сегодня до одури и что возникло так слабенько, так отдаленно, скорее желаемое, чем действительное. Импульс боли, болезни, неблагополучия, те самые конвульсивные волны какой-то беды, которые исходят только от раненого или умирающего животного, испускаемые золотыми воротами. Но не чудилось ли ей это и здесь, на побережье? «Скажите, пожалуйста», медленно, словно подчеркивая этим всю важность вопроса, проговорил Жан-Филипп, «какова основная компонента того излучения, которое вы принимаете?» Варвара вскинула голову, так что капюшон упал на спину и с шелестом отключился. Ведь она ни словом не обмолвилась о своем чутье, но Жан-Филипп знал и даже не сомневался, что излучение многокомпонентное, и с ним не нужно было лишних слов. «Гравитация», — ответила она кратко и уверенно. «Источник, живая система, ворота, система живая, шпалы, наполовину, излучение из глубины моря, экранируемое островами, чистая механика. Где именно расположен излучающий центр? На осевой линии между воротами. Расстояние от берега я и пытаюсь уточнить. Использую тень островов. Только что ж вы ныряете без гидрокостюма. Перешел он уже на испробованный отеческий тон. Она безмерно удивилась, что он этого не понимает. Без костюма меня явно принимают за Полину, во всяком случае, пока я в их группе. А это гарантия безопасности. Но вот за кого меня примут в гидрокостюме, не знаю. То есть вы полагаете, что гипотетический глубинный центр, назовем его хотя бы так, обладает анализатором, дистанционным, иначе и быть не может. И этот глубинный центр, не природное образование и не придаток живого существа, а некоторые квазимыслящие устройства, установленные здесь пришельцами неизвестной нам планеты, таким образом по возрасту столь же древние, как пресептория, вряд ли стоит допускать, что сюда прилетали представители двух различных цивилизаций. Разумно. Тогда мы были бы уже третьими, а это почти невероятно. Планета ведь далека от звездных скоплений. Но тогда как объяснить тот факт, что наделенные какими-то исполнительными приспособлениями мыслящие устройства, причем запрограммированные гуманоидами устройства, подчеркиваю, допустило последовательную гибель трех взрослых людей и создание чрезвычайно опасной ситуации, и хорошо, что не хуже, для ребенка. Варвара зябко поежилась, кутаясь в свой длинный халатик, длинный и пушистый, как бурнус. Что такое бурнус? Откуда всплыло это слово? Пробирая шерстинки бурнуса. А, это от того, что Жан-Филипп померещился ей врубелевским демоном. Но дело в том, что ассоциации – штука безошибочная. И стоит подумать, почему это вдруг шерстинки бурнуса. По-видимому, проговорила она, внутренне постановая от необратимой утраты взаимопонимания и необходимости подбирать слова, в нас не всегда видит разумных существ. Как это, не всегда? Всполошился Жан-Филипп. Вы, голубушка, таксидермист, а не кибернетик, поэтому только вам позволительно допускать, что мыслящее устройство может действовать по настроению или капризу. Не всегда. Он спохватился и восстановил академический тон. Гуманное начало, вот первый закон, который в той или иной форме вкладывается в любую машину, не только мыслящую, но и обладающую свободой воли. Как робот, например, логика и гуманизм, альфа и бета любой подобной программы. Тогда как же ворота пресептории не пропускают ни одного живого существа, но спокойно впустили всех нас? Молния, равнодушная к человеку под парусом, убивает Лероя. Шпалы топит палатку с Серафиной, но вас, даже на большой глубине, никто не трогает. Даже асфальтовые гориллы, которых вы объявили биороботами без всяких на то оснований, кроме неуязвимости их шкуры, они должны бы подчиняться этому управляющему центру как выносные автономно действующие придатки. И вот они опекают всех животных Степаниды, а нас обходит, словно мы, каменные глыбы. Вы хотите, чтобы я ответила вам на все эти вопросы? Негромко проговорила Варвара, стараясь вложить в собственные интонации как можно больше смирения. Я просто прошу вас пояснить, как все, перечисленные мною, согласуется с вашей моделью сложнейшей кибернетической системы, упрятанной на морском дне. Я подчеркиваю, вы имеете право на создание любой модели, но не отказывайте ей в элементарной логике, как, впрочем, и гуманоидам, ее программировавшим. Варвара беспомощно пожала плечами, глядя в море, золотящееся вечерними звездами. Ощущение холода, не периодическими толчками приходящие то ли из-за горизонта, то ли из-под него, настигло ее и здесь. Чувствует ли это Жан-Филипп? Если и чувствует, то себе не верит. Так человек, потерявший слух на 99%, будет уверен, что звон ему только чудится, пока не увидит колокола. И снова всплыло в памяти. И не слышал колосс, как сидит Кавказ за печалью. Я сама еще не успела в этом разобраться, честно призналась она. Вероятно, беда в том, что мы смешиваем понятия гуманизм и земной гуманизм, или что-нибудь другое. Ну знаете, воскликнул Жан-Филипп, несомненно считавший себя исповедником какого-то всегалактического гуманизма. Да не знаю я, не знаю, не выдержала Варвара, попирая всяческую субординацию. Я только смутно представляю себе, что те древние строители пресептории, за которыми вы не хотите видеть решительно никаких качеств, кроме способности возводить мегалитические комплексы, это какая-то космическая элита, в неуемном всемогуществе возомнившая себя владыкой всего живого во Вселенной. Понимаете, всего, что под руку попадется. попалась земля, не знаю уж сколько там тысяч лет назад, но что-то там не приглянулось, шумно, вулканы брызжут, альпийская складка образуется. Покинули, взяли на память только несколько сотен видов зверюшек, может, живьем, а скорее всего, гены законсервировали. А вот на Степаниде тихо, нехлопотно, вот и возвели усадебку гостиничного типа, с палисадником. Семена для одного с земли прихвачены, маргаритки там всякие, нарциссы, гладиолусы. Киберсадовника поставили, чтобы сорняки вырывал. Одна беда, на земном языке маргаритки называются оленями, нарциссы, носорогами, гладиолусы, медведями. Метла, между прочим, шаровыми молниями и прочими атмосферными неприятностями. А садовник, это ваш глубинный управляющий центр, если бы, боюсь, что тут гораздо хуже. Видели, как приносит из леса брошенных детенышей, не слабых, выпавших из гнезда или норы, нет, наиболее сильных, агрессивных, за это и брошенных, милых и дружелюбных, мамаши под брюшко, а сильных и активных, на чистый воздух. Как удалось заложить в генную память такой принудительный отбор, перебивающий инстинкт материнства? Не знаю, не знаю. Но садик процветает, очаровашки прыгают, кувыркаются, клянчат подачки у гориллу. Умильно, вот мы и умиляемся, вместо того, чтобы сесть и разобраться, что же за чудовищная селекция здесь процветает. И не зато ли Степка на ту сторону угодил, что какой-то тест на очарование не прошел. Так, сказал Жан-Филипп, словно муху прихлопнул. Модель, созданная вами, действительно, чудовищна. То, что вы пытаетесь осмыслить происходящее, меня, как руководителя базы, радует. Но меня чрезвычайно огорчает, что у вас отсутствует пусть не человеческая, а хотя бы профессиональная благодарность этой планете, которая нас приютила и, пусть при посредстве пока неразгаданных факторов, позволила нам восстановить хотя бы один утраченный на большой земле вид животных. Да не восстанавливаем мы его, устало отозвалась Варвара, мы ведем себя так, словно этих телят воруем. Я допускаю, что вы принимаете некоторые формы излучений, недоступные среднестатистическому организму, продолжал Жан-Филипп, великолепнейшим образом игнорируя ее реплику. Такие феномены случаются, но интерпретируете вы свои ощущения совершенно превратно. Дело в том, что наша разведка далеко не так беспомощна, даже на высоте в 11 километров. Так вот, уважаемая Варвара Нарига, я беру на себя смелость утверждать, что ни в полосе шельфа, ни во впадинах, которые здесь не превышают 3 километров, нет ни одного сооружения. Он немного помолчал, глядя на носки своих ботинок, блестящих даже в темноте, и добавил совсем тихо. Прямо не знаю, как вы тут будете жить и работать, ведь вы психологически противостоите 160 членам экспедиции, для которых Степанида стала домом и любовью. Она стояла на поскрипывающей гальке и рассматривала его снизу вверх, прямо и безжалостно. И что, собственно говоря, она приняла его за демона? Демоны не сидеют. А если я все-таки окажусь права, спросила она не без вызова, как же с ними быть? С кем? Со 160 членами экспедиции. Жан-Филипп сожалительно глянул на нее сверху вниз и зашагал прочь. Но в этот момент трехтонная туша крупного аполлина так грохнула по водной поверхности, привлекая человеческое внимание, что даже привычная Варвара вздрогнула. И Жан-Филипп обернулся. «Маржик», — с отчаянием проговорила Варвара, хотя прекрасно понимала, что аполлины практически не слышат человеческого голоса. «Маржик, ну хоть ты-то». Аполлин привстал на хвосте, размахнулся своей длинной шеей, которая так отличала его от земного дельфина и делала похожим на плезиозавра, и точным броском швырнул под ноги девушки звонкий, блестящий предмет, покатившийся по гальке. Варвара догнала, подняла, на ее ладони лежало подобие гайки из легкого золотистого металла. «Один-один», — пробормотала Варвара. Сбруя не столько мешала, сколько раздражала, но поддаваться этому чувству было нельзя. Аполлины и за выражением лица успевали следить, и, похоже, дистанционно улавливали настроение. Она легла на спину, принялась любовно оглаживать сбрую, изображая полное и ничем не замутненное блаженство. «Переигрываешь», — сказал из лодки Теймураз. «Ня», — мотнула головой Варвара, стряхивая со щеки медузу. Аполлины вытягивали шеи, удивлялись. Из-за острова выпорхнула чужая стая. Варвара за эти полтора месяца перезнакомилась чуть ли не со всеми окрестными аполлинами и хорошо знала этого вожака-альбиноса, предводительствовавшего целым молодежным ансамблем, среди которого особенно выделялся вундеркинд, недавний сосунок-акселерат. Вновь прибывшие корректно приветствовали хозяев бухты и прошли вдоль лодки, швыряя на Теймураза добровольную дань. Какие-то там планочки, патрубки, острые наконечники громоотводного вида, и все из нетускнеющего легкозолотистого металла. Парафиновая бронза, как однажды отозвался о нем Килликер, и прижилось. Полегче, друзья, полегче. Теймураз прикрывался локтем. Зубы же повышибайте. Мерси, гран-мерси. Опять нам нагорит от Сусанина за подводный грабеж чужими руками. Начальство экспедиции категорически запретило самостоятельный подъем со дна каких-либо экспонатов, но Аполлины стойко придерживались собственного мнения. Варвара перевернулась на спину и энергично замахала руками над головой, знак запрета. Аполлины и ухом не повели, было ясно, завтра натащит еще больше. Все эти 42 дня, прошедшие с похорон Лероя, Варвара и Теймураз все свободное время возились с этими интеллигентами степухинских морей, вырабатывая общую систему сигналов. Игривые ученики благодаря феноменальным обезьяньим способностям перенимали все на лету. Вот и сейчас вундеркинд, раньше других усмотревший на девушке какие-то непонятные ремни и коробки, ткнулся резиновым клювом в кинокамеру и тут же по-лебединому изогнул длинную шею. Что должно было означать? «Я тоже хочу. Хочется перехочется перетерпеться», сказала Варвара, цитируя что-то из детской классики. «Тут постарше тебя есть». «Постарше тоже захотели, Тимка», — крикнула девушка, — «мы пошли на макет». Она похлопала себя по плечам, что значило «за мной», и сильным толчком послала себя в глубину, где под днищем лодки был подвешен причудливый домик с башенками, колонками и нашлепками, в которых угадывались уникальные экспонаты из парафиновой бронзы, явно утаенные от начальственного ока. Варвара медленно и четко, чтобы всей стае было видно, поднесла руку к клавише и включила съемочную камеру. Тотчас же брызнул свет, для первого раза не очень яркий, застрекотал аппарат. Аполлины шарахнулись, но ни один не удрал. Про себя девушка отметила, что меньше всего испугался вундеркинд. 10 секунд сиял свет, зудела камера. Затем все автоматически выключилось. Можно было всплывать. «Есть!» — крикнула Варвара, вылетая на поверхность. «Фу-у-у, не перетрусили. А тебе что, Маржик, еще включить? Нет, здесь нельзя, только внизу. Сейчас отдышусь, и повторим. Слушай, а пойду-ка я вместо тебя», — предложил юноша. «Не стоит, у нас контакт редкостный». Ну, нырнули. Она ныряла до изнеможения, и каждый раз стрекочущая камера все больше и больше привлекала любопытных Аполлин. А уж вундеркинду хотелось получить эту игрушку просто несказанно. «Умотали, звери», еле шевеля языком, проговорила она, в последний раз подымаясь и переваливаясь через борт. «Тяни макет, Тимка, припрячем его на острове, а то не ровен час прознают про нашу самодеятельность». «Не успеют. Я еще не сказал тебе, что утром была связь. На подходе два звездолета, вероятно, уже легли на орбиту. Глубоководники, палеоконтактисты, плазмозащитники. Словом, сплошные корифеи. Тут не до нас будет и не до самодеятельности». Варвара приподнялась и глянула за борт, где в тени паруса бесшумно скользили веретенообразные темно-лиловые тела. «Все равно завтра обрежу взбрую вундеркинда. Стащи-ка с меня моноласт». «Ага, на все, что мы делаем, земные дельфинологи потратили бы минимум полгода. Знакомство с упряжью, привыкание к свету, к шуму. Отработать нажатие клавиши и только тогда приступать к главному, связать включение аппаратуры с подводными сооружениями, и все это последовательно, долго и нудно закрепляя каждый выработанный рефлекс. Знали бы Аполлины, что такое рефлекс», — фыркнул Теймураз. Это действительно было самым больным местом дрессировки. В отличие от дельфинов, да что там говорить, от любых земных тварей, Аполлины наотрез отказывались воспринимать лакомство как закрепитель рефлексов. От угощения они не отказывались, это правда, но не связывали его с каким-либо заданием. «Да», — согласилась девушка, — «чересчур уж они умные. Это все равно, как если бы знаменитому академику начали объяснять, что обед в перерыве конференции – это вознаграждение за его доклад. Представляешь его академическую реакцию?» Теймураз, наверное, представил, но промолчал. «А в чем дело?» – встрепенулась Варвара, садясь и подтягивая коленки к груди. «Ты что такой индифферентный?» – он греб короткими, сильными рывками. «Успокойся, я дифферентный на все 100%. Интересно, кто бы успокоился после столь дурацкой реплики? И вообще, за последний месяц он из ящерицы живой превратился в рептилию сублимированную. Послушай, Тимка», — решительно проговорила она, — «я же вижу, как ты усыхаешь с каждым днем. Жан-Филипп прав, это очень трудно, быть против всех, даже если не в одиночку, а вдвоем. Глупая ты все-таки, печально проговорил Теймураз, или просто еще маленькая. Когда ты прав, это совсем не трудно, но только в том случае, если знаешь, что от твоей правоты кому-нибудь и хотя бы через 1000 лет станет чуточку легче. Лодка ткнулась в берег, по инерции выползла на гальку. Они прошли мимо могилы Лероя, громадный монолит из лиловато-коричневой яшмы казался теплым и чуть ли не живым. Они привычно коснулись его кончиками пальцев. Это был их маленький обычай, их обряд. У них уже очень многое было на двоих, вплоть до подводного заговора с участием Аполлин. Еще на большие они были готовы друг для друга, и тем не менее Теймураз был для варвары, что глубь морская, на столько-то метров она тебе принадлежит, а вот что дальше, только догадывайся, лови всякие смутные и не для всех существующие тревожные волны. «До завтра», — сказала она, — «легкой тебе бани». Теймураз кивнул, ему сейчас предстояло сдавать Жану Филиппу очередные аполлиньи трофеи, и головомойка была обеспечена. Варвара проводила его взглядом, потом как-то невольно оглянулась на Лероев камень. Парчевая яшма казалась отсюда однотонной, сглаженные углы и странные пропорции монолита создавали впечатление нечеловеческой тяжести и усталости. Вот так устало и тягостно думает Теймураз о своем, о чем-то неизвестном ей и очень далеком. Не о Лерое, иначе его пальцы не коснулись бы камня так легко и бездумно. Он ничегошеньки не понял, этот мальчик, он до сих пор считал появление Лероя на этой планете случайным. А ведь для старика весь смысл оставшейся жизни заключился в одно – быть на одной земле с прекрасной Кони. Не дошло это до ее сына. Старик заслонил его, это угнетало Тимку. Но существовал еще какой-то невидимый груз, который давил на Теймураза с каждым днем все тяжелее и тяжелее. Лероя похоронили на том месте, где он любил стоять, глядя на море. Может, и он не просто смотрел, а чувствовал странные импульсы, рожденные в кофейной глубине, и заставлял себя не верить в их реальность. Камень этот притащили от самых ворот пресептории, там было несколько таких монолитов, но яшмовый, только один. Уцелела плита за оградой грузинского храма. Да что за наваждение, одно и то же стихотворение, и на том же самом месте, и так уже 1,5 месяца. Мало она хороших стихов знает, что ли? Она рассердилась на себя и побежала к себе в лабораторию, прыгая с одного камешка на другой. Слишком много камней, вот и вирусный возбудитель всех ассоциаций. Отсюда и Кавказ, и плита у ограды, и седина, соль на них. Встряхиваясь на бегу, как рассерженная рысь, варвара одним прыжком влетела в тамбур своего экспериментального корпуса. Сублимационный зал встретил ее 20-голосым ворчанием форвакуумных насосов, запахом перегретого машинного масла и неожиданным после полуденного пляжа морозом. У крайних, самых вместительных, камер, куда можно было бы поместить крупного носорога, возился Пегас. 1,5 месяца назад кибы принесли его с дикой стороны буквально по кусочкам, столь доблестно выполнял он варварин приказ снимать каждое животное, что его назойливость превысила меру звериного терпения. Теймураз кое-как спаял бренные останки воедино, варвара вживила новые щупальца, но вот речевой аппарат был необратимо поврежден. Пегас страшно стеснялся своей немоты. Сейчас у него в корыте лежал только что вынутый экспонат, серебристый овцеволк. На большой земле эти несчастные создания по всей вероятности вымерли бы в 3-м поколении. Здесь же каждую стаю опекали несколько асфальтовых горилл, снабжавших этих горе хищников различной падалью. К счастью, они не приобрели мерзкой внешности гиен, а по традициям степухи превратились в очаровательных барашков на сильных собачьих ногах, и только мощные зубы, способные загрызть быка, если бы только здесь водились быки, выдавали в них хищников. Варвара подсунула руки под курчавое мерлушковое брюхо и легко, словно это была плюшевая игрушка, вынула чучело из корыта. Собственно говоря, это было не чучело, а мумия, легкая, совершенно обезвоженная ткань. Это со шкурами всяческая возня, выделка, лепка модели, строительство каркаса. Просто удивительно, сколько сил отнимало все это у таксидермистов, пока не был изобретен метод сублимационной сушки. А теперь, в сущности, и человек не нужен, разве что всякими проволочками да пружинками придать мертвому достаточно правдоподобную позу. А затем, уже работа для Пегаса, ни шкуры не снимать, ни всякими снадобьями не нашпиговывать, как делали это в прошлые времена. Просто сунуть тушку на пару часов в жидкий азот, а потом на простой морозец градусов под 30, и насос включить помощнее. Вода из организма прямо так мельчайшими кристалликами льда и будет уходить, сублимироваться. Вот и вся процедура. Примерно через 300-400 часов, вот такая невесомая игрушка, и правдоподобие полное. Зверь как живой, настолько все просто, что и делать ей тут нечего. Она повернулась и пошла наверх, в двухсветную скульптурную мастерскую. Здесь будет посложнее, ведь на кухне нашлось несколько таких шкур, что от этих зверюк жутко становится, приводит в ужас убогость собственной фантазии. А фотографий нет, не говоря уже о голограммах. Как тут изготовишь каркас? Она задвинула овцеволка в уголок, пошла к рабочему столику и сняла с недавно начатой глиняной фигурки мокрую тряпку. Модель в десятую долю натуральной величины должна была изображать сумчатую длинношерстную жабу. Варвара дошла до пределов своего воображения, но кошмарное создание не выглядело живым. Каких-то деталей не хватало. Может, достоверности позы? Варвара вздохнула и накинула тряпку на модель. Придется ждать, пока кто-нибудь не запечатлеет этого красавца на пленку. Она засучила рукава и занялась консольной экспозицией «Утро в лесу». Овцеволк очень кстати, без него картина была бы чересчур идиллической. Мха и лишайников маловато, завтра придется сгонять пегаса к ящеричному хребту. Ведь со дня на день могут нагрянуть прибывающие гости, с ними предстоит очень серьезный разговор, и для пущей убедительности стоит продемонстрировать несколько готовых работ, и для установления доверия к ее способностям. Не первокурсница же она, в самом деле. Стены мастерской пожелтели, над степухой ронял луковичную шелуху закатных облаков традиционный вечер. Спину уже поламывало от усталости, как-никак, а каждый день она не знала отдыха с 6 утра и до самой темноты. Прошаркал пегас и безмолвно замер за спиной. Она этого страшно не любила, и пегас должен был бы об этом помнить. Одернуть его неловко, калека, да и работа все равно не клеится, вдохновение не на волос, жабий, сумчатый. «Послушай, пегасина», — сказала она, стоя на коленках в пересохшем ягеле, над моделью, полка, на полке, колпак от эксикатора. «Достань, будь другом, только в целом виде». Она не оборачивалась, торопясь закончить хотя бы нижний ярус экспозиции, но по звукам за спиной догадывалась, что дотянуться до высокой полки пегасу как-то не удается. Плоховато склеил его Тимка. Сюда пришли два корабля, так неужели на них не найдется ни одного приличного рабомеханика? Ладно, я сама, начала она и осеклась. Пегас, поднявшийся было на дыбы, неловко покачнулся и всеми опорными копытами и оперативными щупальцами, приданными вычислительным бурдюкам, обрушился на злополучную модель. «Куда ты, старый осел?» — крикнула, не сдержавшись. Варвара и тут же пожалела. На крик мгновенно явилась Пегги. «Старый осел!» — завопила она, повышая тональность на каждом слоге и в результате переходя на ультразвук. «Старый осел!» Варвара поднялась с колен. В свое время она вложила немало труда в то, чтобы запрограммировать своих роботов на дружеские юмористические отношения. Но с юмором у роботов оказалось туговато. «Пошла вон», не повышая голоса, велела она Пегги. «А ты, пегасина, прости нас, завтра я ее перепрограммирую». Она села обратно на мох, положила подбородок на коленки. «Старый осел, и еще старый, очень старый управляющий центр». Теперь стало ясно, что крутилось в подсознании, выбрасывая на поверхность ассоциативного водоворота то стихи Пастернака с сидеющим Кавказом и ночными ледниками, то образ Лероя, уходившего к морю, его глубокая старость поменьше контрастировала с кипучестью молодых, ведь даже перед смертью он говорил совсем не то, что переполняло его душу, видно, боялся, что слова любви на старческих губах будут просто смешны, застарелая боль дряхлых золотых ворот, даже сам Жан-Филипп, посидевший демон. Старость, нет, изношенность механизма, этот ключ давно был под рукой, только само слово не приходило на ум, ведь так трудно думать о старости в 19 лет. Она поднялась одним толчком, побежала в маленький холл, где имелся экран связи. Тимурас, Тимка. Она стучала кулачком по номерной клавише, но экран не включался, значит, в своем коттедже Тимураза не было. Она вызвала аккумуляторную, тоже нет. Подумав, осторожно нажала клавишу с шифром Кони, и там никого. Трапезная, пусто. Да что происходит в пресептории, если и здесь вечером нет ни одного человека? Она включила главную, сиречь единственную, улицу. Первый квартал никого, второй никого. Поворот к Майской поляне бегут. У самого Майского дуба, столпотворение. Так, она выскочила на улицу в халатике, перемазанном глиной. Побежала. Те, кто стоял вокруг дерева, были высоки и плечисты. Варваре не сразу удалось просунуть нос между их локтями. Ничего особенного она не увидела. Просто под нижними ветвями стоял автоприцеп со здоровенным экраном, на котором мелькало множество лиц. Все до единого были незнакомы и заполняли пространство так плотно, что не видно было, откуда ведется передача. Хотя вестись она могла только с космодрома. Итак, они уже приземлились, оперативно, и сразу же сцепились с первопоселенцами, перед самым экраном, расставив по-боцмански ноги и заложив руки за нагрудник клеенчатого передника, стоял Сусанин. И он, и те, что с экрана, говорили разом. «Да вы представляете, что значит свернуть работы?» — рычал Сусанин. «У нас тут сосунки, их вглубь материка не вывезешь». «Ничего, ничего», — весело и категорично отвечали с экрана. «Половину завтра отгрузите на корабль, половину начнете готовить к возврату в естественные условия. Людей оставите минимум, остальных пока на космодром, а площадку для запасного поселка мы вам приглядели километрах в 60. Позвольте, позвольте», не выдержал такого напора Жан-Филипп и стал плечом к плечу с Сусаниным. «Кто распоряжается на земле Тамерлана Степанищева?» «Мы», — сказали жизнерадостные диктаторы с экрана. «С момента нашего приземления, мы, и вы это знаете». Варвара попятилась и выбралась из плотного ряда молчаливых свидетелей перепалки. Огляделась. Сзади все комбинезоны были одинаковы, но Тимураза нетрудно было найти по габаритам. Тимка. Она дергала его за хлястик, пока он не вышел из оцепенения, а тут почти все пребывали в оцепенении, и не обернулся. «Это кто еще на нашу голову? Ревизоры? Стратегическая разведка. Если подсчитать, то вызвал их сюда наш старик, я имею в виду Жана Филиппа, немногим более месяца тому назад. Да, сразу после похорон Лероя. С чего бы? Они имеют право занести степуху в КГК, со всеми вытекающими. КТК, Красная Галактическая Книга. Это был список земель, где необходимы чрезвычайные меры. Инженерное воплощение этих мер сильно смахивало на легенды о титанах. Варвара ощутила холодок в пищеводе. Вот и дождалась. Рада, что два корабля и сплошь разведчики. Нет, конечно. Прибыл их голубой отряд, океанологи. Голубой отряд. Ничего голубого в них не было, кроме васильковых буковок на рукаве, да еще головы, одинаково бритые до голубизны. Вот почему она не могла сразу сориентироваться, сколько же их на экране, все они фантастически походили друг на друга, худощавые и неистощимо энергичные. Они все время находились в движении, как ртутные шарики. «Мы тут в дороге проглядели все ваши материалы», — говорил один, которого отличали от других пушистые девичьи ресницы, резко контрастирующие с бритым черепом, и легкий нервный тик, пробегающий по правой щеке. «Не исключено, что когда мы вплотную займемся вашим шельфом, янтарной пеной и морскими змеями, может последовать спровоцированный ответный удар. Пока не жалуемся», — неубедительно возразил Сусанин. «Пока», — спокойно согласился тот, с ресницами, похоже, он был там главный, и если не считать троих, но это имело место вне пресептории, — торопливо возразил Жан-Филипп. «Да», — также спокойно согласились с ним. «Пока, вне». Варвара хлопала глазами, как мультипликационная зверюшка, глядя на это чудо. Как, не тратя ни малейших усилий, ставили на место самого Жана Филиппа. И потребовалось для этого всего 8-10 человек, обладающих даром мгновенной и безошибочной оценки происходящего. «Да вы хотя бы представляете себе, в каком кошмарном режиме нам приходится работать». Чуть ли не бросался с кулаками на экран неистовый Сусанин. «В режиме страха. Постоянного страха, думаете, перед змеями и смерчевыми молниями, как бы не так, перед тем, что в один прекрасный день на нас могут свалиться с неба так называемые хозяева и очень вежливо сказать, мы бы вас попросили, и мы очень вежливо ответим, да, да, пожалуйста, и будем в бешеном темпе убираться отсюда во славу галактического права, а здесь, между прочим, кроме стеллеровых коров еще и сумчатые, а дикая сторона, так что свертывать работы – это даже не абсурд, это преступление. По грубым прикидкам, последний раз хозяева появлялись здесь не меньше 30 тысяч лет назад, так что их визит наименее желаемое, наиболее вероятно. Ну, Евгений Илонович, в этом случае мы постараемся как-нибудь с ними договориться. Тем более, что выявление закономерности их логики входит в нашу первоочередную программу. Варвара получала несказанное удовольствие от этого разговора. «Молодцы, голубая разведка, умницы, стратеги. Сегодня все равно потерянный вечер, поэтому они решили стравить весь эмоциональный пар. Ночью пресекторианское начальство успокоится, снизит содержание адреналина в крови и утром будет способно на спокойный, конструктивный разговор. И начнется работа. Настоящая, умная работа. Мы скрупулезно исследовали все аномальные явления», — настаивал Жан-Филипп, «как имевшие место при нас, так и оставившие безальтернативно интерпретируемые следы воздействия». Варвара фыркнула, и громко. «Мы ознакомились», — кротко заметил главный на экране, приспуская над тирадой Жана Филиппа скорбный флаг своих черных ресниц. «Вы все сводите к природным факторам, а природа имеет свои законы, но не логику, которой, кстати, вы не обнаружили». Только тут Варвара вспомнила, зачем она бежала сюда, и все-таки логика имеет место. Невольно вырвалась у нее, и тут же она осеклась. Сусанин и Жан-Филипп, как по команде, полуобернулись к ней и замерли этакими атлантами у входа в Эрмитаж. В обрамлении этих корифеев ее маленькая фигурка в перепачканном глиной халатике выглядела, вероятно, припотешно. «А это еще кто?» – вопросили, в довершение всего, с экрана. «Женька, твое воспитание, это наш новый оператор-таксидермист», – отчеканил Сусанин. «Ох, провалиться бы сквозь землю, таксидермист, а мы в этот сектор начальника привезли и пару младших научных. На лавердеке, вернитесь». Тимурас поймал девушку за плечи и вернул обратно. «Закончите свою мысль», – попросили вежливо и проникновенно, – «пожалуйста». Варвара вздохнула, пошевелила ногой немнущиеся травинки майской поляны. «Здесь дело даже не в логике, а в ее клиническом нарушении. То есть вы хотите сказать, что логика все-таки отсутствует?» Допытывались у нее в высшей степени заинтересованно. Варвара упрямо сжала кулачки. «Неужели эти не поймут? Отсутствие и нарушение – совершенно разные вещи. Здесь искали логику в чистом виде, пытаясь разобраться в работе искусственного мозга, в существовании которого не верили, но заведомо считали его вечным и здоровым». На экране опять произошло перемещение, как при едва ощутимом потряхивании калейдоскопа. «Послушай, Георг, а девочка мыслит конструктивно», – небезразлично прокомментировали из левого нижнего угла экрана. «Продолжайте, пожалуйста». По всей вероятности, координирующий центр, спрятанный на дне моря, долгое время четко работал по программе. Распознавались образы, благо классы были заданы. Механизмы – животные, биороботы, гуманоиды. Одних надо было лелеять, других не возбранялось топить. В сомнительном случае имелось великое множество тестов, от северных сияний до янтарных зерен, которые складывались хоть в замок Юрате, хоть в морского змея. Но прошло как минимум 30 тысяч лет, и наступила старость. Она этого ждала, за спиной мгновенно возник возмущенный гул. «Имя, то самое имя, которое не могли не вспомнить, только не надо про Лероя», — крикнула она, круто оборачиваясь назад. «Да, старость священна, когда это старость человека. Да, человек становится стократ добрее и мудрее, но не разваливающаяся на части машина. Так неужели вам не страшно, что во власти этого разваливающегося управляющего центра, этого квазимозга, оказалось сейчас все побережье вместе со всеми теми зверюшками, которых приручили не мы?» На экране снова зашевелились, вынырнули 2-3 посторонние головы, бородатые и обильноволосые, но их вытеснили. «До сих пор вас беспокоил принцип навязанного отбора по избыточной агрессивности, или нет? Однако они досконально знакомы со всеми мыслями. До некоторых пор, да, но судьба побережья в целом. А почему вы говорите только о прибрежном районе? Аномальных явлений в глубине материка практически не наблюдается. А побережье? Где же было развернуться этим пришельцам? Как не здесь, они же были амфибогуманоидами. Вы абсолютно убеждены? Да, они даже собак себе завели не на суше, а в море, Аполлин. Координационно-управляющий центр, эта развалюха, лежит в основании одного из рыжих островов, со спутников его не просмотреть, но Аполлины его знают. Дайте нам с Тимуразом неделю, и мы положим на стол снимки этого центра. Бред, сказал Сусанин. Аполлины натаскали тут всяких штучек-дрючек, но это детали летательных аппаратов пришельцев, они уничтожены молниями 30 тысяч лет назад. Ни одна бритая голова даже не повернулась в его сторону. Невероятность ситуации заключалась в том, что весь знаменитый голубой отряд битых четверть часа занимался исключительно какой-то пигалицей, таксидермисткой без университетского образования и мохнатой коброй, по характеру. а вокруг стояли 160 экспедиционников пресептории и слушали молча. И последний вопрос: значит ли все вышесказанное, что вы имеете собственную, то есть отличающуюся от общепринятой, концепцию ноосферы Земли Тамерлана Степанищева, более или менее полную и непротиворечивую? Варвара снова пошевелила ногой упругие травинки, серебрящиеся в отсветах экрана. По-видимому, да. На экране снова возник озорной всплеск активности, и вдруг в нечаянном просвете между мужскими лицами появилась, как волшебное видение, белокурая головка со всеми атрибутами кукольной красоты, губки бантиком, бровки стрелочкой, остального пока не видно, но чувствуется, не то Ника Милосская, не то Венера Самофракийская. В довершение всего это воплощенная мисс Галактика кивнула с экрана, и даже благосклонно. Варвара недоуменно оглянулась, отыскивая того, кому бы мог адресоваться столь царственный кивок, и вдруг прямо перед собой увидела лицо Теймураза. Обуженное ночными тенями и освещенное только голубоватым светом экрана, это лицо сияло, точно серебряный факел, и голос, жалкий от счастья, повторял: «Она прилетела, Варька, ты понимаешь, она прилетела, Варька, дружище, она». Она попятилась, отступая от этого светящегося лица, и двигалась назад до тех пор, пока не наткнулась на экран заведенными за спину руками. Под пальцами разбежались крохотные искорки, холодок стекла подействовал отрезвляюще. Она замерла. С экрана смотрели дружелюбные, интеллигентные и совершенно чужие лица. Кукольной красавицы уже не было. «Послушай, Георг, а ведь девочка нам подходит», — снова подали реплику из левого нижнего угла. «Девушка, пойдете к нам в голубой отряд?» Чужие лица дружно и одинаково улыбались, как Аполлины, и все кругом засмеялись. Варвара засунула руки в карманы, оттопырила нижнюю губу. «Боюсь, что нет», — проговорила она с расстановкой, — «ведь если я обреюсь, как вы, то буду выглядеть со своими усами чересчур экстравагантно». «Кобра», — с отчетливым уважением произнес у нее за спиной голос Сусанина. Она тихонечко вздохнула и пошла прочь, огибая прицеп с экраном, и пушистые соцветия майского дуба осыпались ей за шиворот. За спиной пчелиным гулом разрастался хор голосов, интермедия кончилась, снова обсуждалась судьба планеты. «Мы еще посмотрим, как вы к этому центру подберетесь. Можем сверху, на Аполлинах верхом, можем снизу, тоннелем под морским дном. Не в том же проблема. Да знаем мы вас, все вам не проблема, и до центра вы доберетесь, и не взорвете его по крайнему гуманизму своему, а бережно отключите. Только в результате золотые ворота благополучно сдохнут вкупе с оловянными, и все зверье с дикой стороны хлынет на побережье сюда, и начнется вселенский жор, и останутся от уникальнейшего биоценоза рожки и ножки в самом прямом смысле. Ну-ну, Евгений, не передергивай, уж ты-то знаешь, что ничего мы не отключаем и не включаем, наше дело, только разведка и рекомендации галактическому совету, вот он-то и решать будет. А обновить генофонд ваших плюшевых зверюшек просто необходимо, иначе вымрут. Если они постепенно вымирать будут, то от них вышеупомянутые рога еще, может быть, и останутся. Ну, воссоздадут еще пару-другую методом клонирования в заповедных реликтотеках. Но вот если ворота порушить и стороны соединить, то оттуда нагрянут такие хищнозавры, ни костей, ни рогов не соберешь, таксидермичку закрывать придется. А те из наших курносеньких, что уцелеют, попадут под такой шоковый прессинг, что из ручных превратятся в пещерных и забудут про то, что такое солнечный свет. И это будет похуже вымирания, потому что виды в их современном состоянии исчезнут и следа не оставит. Сусанинский голос, рисующий катастрофические картины, терялся и глохнул в густолиственной чащобе парка. Он оставался за спиной вместе со всеми этими проблемами, которые кажутся такими значительными самим спорщикам и чуть ли не детскими, если послушать со стороны. Ну, соединят обе стороны, но ведь не за счет же убиения ворот. Уж их-то придется охранять бережнее, чем все остальное, вместе взятое. Еще бы, уникальнейший симбиоз, только вот непонятно, чего с чем. Со зверьем проще, элементарнейшая задачка на совмещение быть и не быть. Искусственные биобарьеры, передвижные, самое осторожное смыкание зон, несколько контрольных участков. Начать объединение животных в самой узкой полосе, а самые широкие, тыловые резервации оставить для чистых популяций, не затронутых всей этой кампанией. И все это в естественных условиях и предельно просто, нужно только не умиляться и не возмущаться, а вызвать несколько тысяч добровольцев с большой земли, для контроля. Но голубая разведка, Наверное, сумеет этого добиться. Она развела в стороны ветви игольчатой крушины и вышла на пляж. Море светилось сазаньей и чешуей звезд, но галечная полоска была темна, и справа, где начинались крутые скалы, отыскать Лероев камень можно было только по памяти. Память, как всегда, не подвела, и Варвара присела на теплый каменный бортик, ограждавший яшмовый монолит. Между бортиком и массивной глыбой оставалось небольшое пространство, в ладонь от силы, полторы. Сюда она приносила камешки, скатанные морем, самые красивые, какие только выносила волна, опалово-молочные, крапчатые, яблочно-зеленые, они грели ей руки и были удивительно неизменны и верны своей изначальной сущности. Море могло обглодать их до превращения в крошечные песчинки, но и тогда каждая осталась бы самой собой, молочно-белой, крапчатой, яблочно-зеленой, и, опуская их в каменную канавку, Варвара каждый раз тихонечко повторяла то шепотом, то беззвучно, лишь шевеля губами и мысленно произнося, как заклинание, «Марь душистая зизифора вишня тяньшаньская таволга». Такие вот цветы были на могиле Лероя, от которого, в сущности, она не слышала ни одного обращенного к ней человеческого слова, кроме случайно придуманной им дразнилки, перечня трав, предпочитаемых крошечными серебристыми лакомками с горных отрогов Памира. Зачем с первой же минуты их знакомства он громоздил между ними непроницаемую стену беззлобных, но и бескомпромиссных насмешек? Да затем, что угадал он в ней ведьму морскую со всей причитающейся ей девей зоркостью и испугался, что распознает она его тайну, которую он берег пуще жизни. Не ошибся Лерой, она эту тайну разгадала, да поздно. И вообще, что было толку от ее вещего чутья? Кого она спасла, кому помогла, от чего заслонила? Варвара привычно провела кончиками пальцев по чуть шероховатой поверхности камня, обработанного неизвестно сколько тысяч лет назад. Как ни печально, но руки, касавшиеся его в дремучей древности, принадлежали отнюдь не венцам творения. Homo aquitus инопланетный, она не представляла себе, как он выглядел, но зато отчетливым и брезгливым нюхом души распознала в нем неуемный дух владычества, помноженный на барскую снисходительность ко всему остальному живому во Вселенной, и еще опасное всемогущество, которое в сочетании с иллюзорно прекрасным лозунгом «Все для человека» позволило ему превратить это сказочное побережье чужой планеты в громадную резервацию для живых игрушек, наследственно ручных животных, и позабыть о такой мелочи, на чудовищную машину, управляющую этим загоном, поставить выключатель, а то аппетит к посещениям далеких планет прошел, а несчастное зверье десятки тысяч лет изнывает от неутоленной любви к неведомому, приручившему его хозяину. Она потерла яшмовую глыбу пальцами, попробовала отколупнуть чешуйку, камень не поддался. А может, его обрабатывали вовсе и не руки обретших разум земноводных существ, а холодные перепончатые, суставчатые биоманипуляторы? Нет, яшма отозвалась, и не теплом. Нет, руки тех неведомых существ, может быть, и имели температуру около 36 по Цельсию, но человеческого тепла не несли. А ведь именно эти существа, ксенантропы, побывавшие и на нашей планете, на сотни тысяч лет опередили в развитии людей большой Земли, и вернулись к морю, начали вживаться в него гораздо раньше нас, и, наверное, поголовно рождались в воде, как дельфинята. И что проку, куда же подевалась у них чуткость и врожденная доброта, которую дарит море? А может, это только она по своей молодости и недомыслию так высоко ставит врожденные качества? Ведь и щенок может родиться с идеальным слухом, но он никогда не сочинит элементарного музыкального этюда. Нет, нет, нет. Море у ее ног тихонечко заворчало, собирая волну, словно рассердилась на эту невысказанную вслух измену. Нет, Homo aquitus, это ведь не просто человек, ныряющий подольше и поглубже, получивший в подарок, как в древности дарили серебряную ложечку, и выносливость, и приспособляемость, и раннее развитие. И вообще, это не биологическое определение, а состояние, когда все внутри словно промыто проточной морской водой, и чисто, и звонко, и натянуто, как хрустальная нить, и тысячезвучный резонанс чужой боли или восторга, неправды или красоты так переполняет тебя всю, что в ушах звенит и хочется рот разинуть на манер глубоководной рыбы, выброшенный на берег, и воспринимаешь действительность не только оком, ухом и нюхом, а еще и этим душевным резонатором, и тогда суть происходящего обнажается для тебя, и тебя перестают понимать, и день не понимают, и два, и десять, и наконец наступает предел этому противостоянию всем и каждому, и остается вот так бежать к своему морю и чужому могильному камню. Море, за неимением луны никогда не знавшее ни приливов, ни отливов, сонно всхрапнуло где-то под ногами. И в темноте, за парком возник упругий, стрекочущий звук прогреваемого мотора. Несомненно, в пресептории существовало правило, категорически запрещающее одиночные выезды в ночное время. Тем не менее варвар отчетливо слышала, как маленький скоростной вездеход лихо взял с места, взревел на повороте и пошел на подъем. Строчечная стежка непрерывных выхлопов удалялась, словно ее стремительно уносила в клюве ночная птица. И пусть где-то здесь, на Майской поляне, строились грандиознейшие планы тотального перелопачивания тверди и хляби целой планеты, если только эти дебаты не ушли и дальше, в космос, но такие перспективы могли и увлечь, и восхитить, и ошеломить. И только. Но вот ночной кузнечик, уносимый ширококрылой невидимой птицей не куда-нибудь, а на космодром, это не ошеломляло. Это ее попросту с ног сбило. Далекий перфорированный звук вознесся на перевал и заглох в многократных отражениях Ониксового каньона. И свирепые свары под Майским дубом постепенно стихали, истекая прощальными эмоциями. «Проклятущая весна», — севшим голосом проговорил Сусанин, сдирая через голову заскорузлый фартук. «И ведь все беды начались с приезда этой. Я тебя утешу», — заверил командир голубого отряда. «Чем все началось, тем все и кончится. То есть ты поедешь вглубь материка, осваивать новую площадку для базы, а вот она, с которой беды начались, останется с нами, на побережье. Если, конечно, передумает и согласится». «Ишь, какие вы прыткие!» — возмутился Сусанин, и непонятно было, что звучит в его голосе. Обида, начальственное собственничество или обыкновенная ревность. Обрадовались, что нашли себе ведьму морскую со сверхчувственным восприятием, и думаете, отдадим даром. Не выйдет, она мне самому нужна. А это задиристая действительно не то, искренне удивился Гюрк. Вот бы не подумал. Нет, Женька, дело не в том. Сверхчувственное восприятие с общечеловеческой точки зрения, это у любой кошки, у каждой мышки, и ты это знаешь, а у этой юной особы своя собственная концепция. Чувствуешь, у тебя же, между прочим, только одна 160-я от общепринятой. Экран погас, и все торопливо побрели по своим коттеджам складываться. И только варвара, в полном неведении сидевшая на берегу под глыбой уже остывшего камня, никуда не двинулась. Ноги не шли домой, потому что завтра ей на голову должно было свалиться непрошенное начальство вкупе с парой младших научных и... Прощай, самостоятельность, да еще приказ уходить от моря, без которого она жить не могла, не говоря уже о Маржике, Вундеркинде и остальных, и небрежно веселые интеллектуалы из стратегической разведки, выставившие ее на посмешище, как ей казалось, перед всей пресепторией, как будто ей и без того сладко жилось, и, наконец, предательство Теймураза, о котором он и не подозревал, потому что ведь он ей никогда и ничего не обещал, впору было зареветь. Но она с детства считала, что слезы на некрасивом лице – зрелище непотребное. Даже если на тебя глядит всего лишь неодушевленное создание, до смерти надоевший морской змей, пришлось сдержаться. Так она и сидела возле растворившегося в ночной темноте камня, покрывавшего могилу человека, который, боясь быть разгаданным в такой поздней и такой незащищенной своей любви, запирался от всех на 7 замков заклятых, на 7 запоров заговоренных, и все же оказался единственным, к которому ей захотелось прийти в тяжкий час. Почему так было, варвара еще не знала, а это объяснялось просто. Этот человек умел любить по-настоящему, а это во все времена редкость. И хранил он свои чувства, как никто другой. Не знала она и того, что у нее самой все это совсем-совсем близко. От самой сумасшедшей, самой переполненной, самой невероятной поры жизни ее отделяла одна ночь, но сейчас она сидела, поджав озябшие ноги, и, как это бывает в сказочную пору, в 19 лет, ей казалось, что для нее все на свете решительно кончено.